Да, были люди в наше время. Оригиналы, что Маргарита, тот же Федул Петрович. Ух, как пел греховодник, как пел. Теперь и молодой так не споет. Нет, да и песен таких нет. Настенька, дочь его, души в нем не чаяла. Эй, гондольер молодой, взор твой полон огня. Я стройна молода, не свезешь ли меня? Я в Риальто спешу до заката. Еще, еще, папенька, это как про моего Эдуарда. Майора, жениха своего Настенька, переименовала в Эдуарды. На самом же деле он был просто Сидор, да еще и Иванович. Впрочем, от неблагозвучия сего никакой беды ни тогда, ни впоследствии не было, так и оставим это ничтожное обстоятельство без протокола. Видишь поезд ты мой с жемчугом бирюзовым. Вижу, все вижу. А не стыдно ли тебе, Федул Петрович, срамные песни-то петь? А? И перед кем? Ну-ка, выйди, Настенька. Выйди, Настасья. Я, маменька. Ступай. Мне с отцом о свадьбе твоей потолковать надобно. Так вот, Федул Петрович. Ну что, мать? Подожди, прикрой дверь. Ну, Настасья, прикрой. Федул Петрович, да. Надо распорядиться, что завтра дочери купить из прочного. И сколько, и какого там серебра, вещей. Ну и жениху подарок. Прекрасно вздумали, мать Федосия Лукинична, прекрасно, я тоже так думаю. Он ведь человек военный. И где ты видишь военного-то? Кто это у тебя военный-то? Она жених. И там, кажется, это военный. Вот тут и есть, что он не жених. Как так? Ну что, охота тебе топить дочь за военную. Ведь военные все... Ой-ой-ой, знаем мы их, матушка, и как это мы решились выдавать дочь за него? Угу. А что, разве ты слышал что-нибудь о нем? Да нет, ничего, кроме доброго, но... Ну что же? Что? А? Да то, матушка, что он человек. Все люди в нынешний век избалованы, негодяи, развратники. Развратники, это ты по себе судишь. Как так? Ну, как лошадь, ну, как распелся-то, гондольер молодой. Вот с твоим-то распоряжением Настенька целый век и просидела бы в девках-то. Ой, избави, создатель. Ну, вот и отдадим за майора. Ну да, не прогневайся. Что?